Королева полевых мышей. Когда дуболома осторожно спустили фургон с парома и готовы были повести его по дороге, вымощенной желтым кирпичом, Энни вдруг задала вопрос, невинный на первый взгляд и, однако, повергший всю компанию в полнейшее смущение. Вот этот вопрос. А что, если Арахна не захочет принять бой с Тилли-Вилли и улетит от него на ковре-самолете? — В самом деле, мы об этом совсем не подумали, — признался Чарли Блэк. — Ведь колдунья за какой-нибудь час проделает 20 миль, а нам, дай бог, проползти такое расстояние за целый день. Да и потом, где ее искать, когда она улетит? — Ну, в этом деле нам поможет волшебный телевизор, — сказал Страшила и похлопал по полированному боку ящика. — Ничего он не поможет, — с досадой возразил Чарли. — Он же не работает в желтом тумане. Все призадумались. В дверь постучали, и вошел обеспокоенный Лестер. Видя, что фургон почему-то не отправляется, он спустился из брюха Тилли-Вилли по веревочной лестнице и явился спросить о причине задержки. Узнав, в чем дело, механик закручинился. Тим со вздохом сказал, — Как жаль, что пропал серебряный обруч. Я бы пробрался к Арахне, стащил ковер, и делу конец. Опять наступило молчание. Энни захлопала в ладоши. — Я знаю, как лишить колдунью ковра! — весело закричала она. — Его изгрызут мыши! — Ты что? — обеспокоился Тим. У тебя ум за разум зашел. Но, взглянув на серебряный свисток, висевший на груди Энни, заорал во все горло. — Рамина! — Да? — Конечно, — ответила девочка. — Крепче держи Артошку. Энни подула в серебряный свисточек, когда-то подаренный королевой полевых мышей ее старшей сестре, и Рамина в сопровождении нескольких фрейлин тотчас появилась на полу фургона. Артошка рванулся к мышам, но Тим держал его крепко. — Здравствуйте, Ваше Величество! — приветствовала Энни маленькую королеву. — Здравствуйте, моя дорогая! — отвечала Рамина. — Я рада вас видеть, и Тима, и великана из-за гор, и даже собачку моего вечного врага, и мне очень приятно, что все вы находитесь в добром здоровье. Мы вновь встречаемся с вами в тяжелый для нашей Родины час. Мое племя переживает огромные трудности. Но я надеюсь, что никто из ваших подданных не погиб? — участливо спросила девочка. — Пока еще нет. Мы укрылись в том подземном ходе, который начинается от старинной башни, и о котором вам, конечно, рассказывал великан из-за гор. — Да, да! — оживленно воскликнула Энни. А Чарли Блэк добавил, — ведь именно вы тогда указали нам этот ход. Мы еще сражались там с Шестилапым. — Так вот, в этом подземном коридоре мы нашли убежище. Там нет желтого тумана, но, к несчастью, нет и пищи. — Ваше Величество, — сказал Энни, — мы прибыли в волшебную страну для борьбы с желтым туманом и просим вас оказать нам помощь? — Какую помощь окажем мы? — Такие маленькие и слабые создания, — удивилась Рамина. — Мы видели великаншу Арахну. Она, задумавшись, не глядя под ноги, шла через поле, по которому двигались мои подданные. Колдунья нечаянно наступила на нашу колонну и раздавила своей ступней сразу 140 мышей, среди которых были весьма почтенные особы. Страшила и его друзья выразили королеве свое самое глубокое соболезнование. А потом Чарли Блэк рассказал о великане Тилли-Вилли, который может помериться силами с Арахной. Он посадил Рамину и ее фрейлин на ладонь и поднял к окну, чтобы они могли полюбоваться на самоходного гиганта. Мыши задрожали от ужаса, увидев свирепое лицо железного рыцаря. Но мы бессильны перед Арахной, пока она владеет ковром-самолетом, — сказал моряк. — Наш Тильвили слишком тихоходен. Он не сможет нагнать колдунью, если она будет ускользать от него по воздуху, и неотложная задача мышиного племени — уничтожить волшебный ковер. Рамина обрадовалась. — Это дело нам под силу! — воскликнула она своим тоненьким голоском. — Мы сгрызем этот ковер, сгрызем так, что от него и клочка не останется. Страшила его друзья захлопали в ладоши, а Артошка, воспользовавшись моментом, чуть не вырвался из рук Тима. — Но дорога от нашего убежища до владений злой феи далека, — продолжала Рамина. — На ней много препятствий — быстрые широкие ручьи, горы, ущелья с крутыми склонами. Нам нужен спутник, сильный, проворный, который помогал бы нам в опасных местах. Ее взгляд остановился на Тимми О'Келли, и польщенный мальчик сразу согласился отправиться в путь. По правде говоря, одноногий моряк очень боялся отпустить мальчугана одного в далекое и опасное путешествие, но другого выхода не было. Ни сам он, Чарли, ни железный дровосек, ни Дин Геор не годились в проводники мышиному племени. Слишком они стали тяжелы на подъем. Не мог капитан доверить такое дело Фараманту или доктору. Оба были слабосильны и уже в годах. — Ну что ж, мой мальчик, — решился, наконец, капитан, глубоко вздохнув, — иди. Но заклинаю тебя всеми мачтами нашего корабля. Будь осторожен. В дорогу, дружок! И попутного тебе ветра! Пока Тима снаряжали, готовили фильтры из листьев рафалоу и защитные очки на глаза, мышиная королева расспрашивала Энни и Чарли Блэка о своей доброй подруге Элли, об ее успехах в учении о здоровье. Она также поинтересовалась, как живет бывший волшебник Гудвин, что он поделывает, уйдя на покой от чародейного ремесла. Узнав, что Гудвин содержит лавку, царственная мышь неодобрительно покачала головой. Тим стоял у порога с туго набитым рюкзаком за плечами. В рюкзак уложили запас продовольствия и смену белья, а за поясом у мальчика был заткнут острый топорик на прочной рукоятке. — Ты не пойдешь пешком, Тим, — сказал Страшила. Время дорого, и мы должны экономить каждый час. Фарамант, выдайте ему волшебный коврик Ружеру. Вручая Тиму ковер с подвешенным к нему инвентарным номерком, начальник снабжения долго наказывал мальчику как можно бережливей обращаться с ценной вещью. А у себя в описи отметил: ковер выдан во временное пользование Тиму О'Келли. Основание. Распоряжение Страшилы Мудрого. Тим О'Келли вышел из фургона, разослал коврик на земле и уселся на нем, а Рамина и другие мыши уютно устроились у него за пазухой. — Неси меня, коврик, ко входу в подземный коридор, который начинается неподалеку от фермы Лина Рауба, — приказал мальчик. Этот адрес указала ему королева мышей. Ковер поднялся и полетел в нужном направлении. Проводив его глазами, Фарамант подал знак дуболомам, и фургон медленно тронулся с места. Отряд смелых бойцов направлялся на юг. До большой реки они будут следовать по дороге, вымощенной желтым кирпичом. А потом придется оставить ее и искать убежище Арахны в диких горах, где-то между голубой страной и владениями Стеллы. Сидеть в тряском фургоне, который неторопливо тащили дуболомы, было скучновато, и Энни вкрадчиво обратилась к моряку. — Дядюшка Чарли, я все время вспоминаю ту удивительную историю, которую ты рассказал про лорда Бумчерли и профессора Фогеля. Чуя какой-то подвох, Чарли ответил. — Ну и что же? — Вспоминай на доброе здоровье. Кто тебе мешает? — Вспоминать старое хорошо, а слушать новое еще лучше, — лукаво улыбнулась девочка и, ласкаясь к дяде, попросила. — Расскажи мне еще что-нибудь. Сам же хвалился, что пережил множество приключений. Моряк начал сдаваться. — Ах ты, ягоза, подлизуяткая! Что бы тебе рассказать? — Расскажи, как ты потерял ногу, — предложила Энни. — Это случилось в бою с пиратами? — Почти что так, — согласился Чарли Блэк. — Ну уж, ладно, слушай. И Чарли Блэк завел длинный рассказ.